Самолет противолодочной разведки военно-морских сил США еще два раза зашел на шхуну и удалился прочь. «Но теперь жди гостей». Али с презрением сплюнул за борт. «Мохаммед», — обратился он к невысокому арабу, — «проводи-ка пассажиров в ящик». Араб молча исчез в люке. Толстяк оказался настоящим контрабандистским судном. В самом глухом месте трюма, где плескалась грязная, пахнущая соляркой вода, располагался тайник. Это был тесный отсек высотой в метр и шириной метра полтора, тянущийся вдоль киля. Места как раз хватило на то, чтобы разместить семерых взрослых и спящую глубоким сном девочку. Впрочем, сам отсек оказался на удивление сухим, а на полу были разложены свежие тростниковые циновки. Контрабандный товар обычно требовал бережного отношения, будь это оружие, деньги, наркотики или люди. Молчаливый Мохаммед помог нашим героям расположиться и быстро замаскировал вход. Гости не заставили себя ждать. Где-то через полчаса в небе вновь появилась точка, и вскоре над продолжавшей нестись шхуной прошел пузатый военный вертолет с белыми американскими звездами. «Они требуют заглушить двигатели, лечь в дрейф и допустить на борт команду для досмотра», — заявил высунувшийся из иллюминатора одноглазый радист. «Что ж, ордер на обыск просить не будем, тем более что адвоката нам сейчас не найти», — усмехнулся Али. «Альдо, глуши шарманку. Будем паиньками». Двигатели смолкли, и через несколько минут шхуна закачалась на волнах. Все это время вертолет терпеливо кружил вокруг, готовый в любой момент пресечь попытку к бегству. Убедившись в том, что толстяк полностью выполнил приказ, вертолет завис в паре метров над мачтой. От рева двигателей шхуна содрогалась до основания. Струи воздуха грозили сдуть всех находящихся на палубе. Но вот дверь в корпусе вертолета скользнула в сторону, из проема появился ствол крупнокалиберного пулемета, как бы предупреждающего, что всякие шутки попросту неуместны. Следом на палубу скользнул трос. Два человека в серых комбинезонах ловко скользнули вниз, сразу крепко встав на ноги. «Чем обязан, господа?» — проорал Али, дождавшись, пока прибывшие подойдут к нему сами. «Лейтенант ВМС США Норман Ли!» — прокричал в ответ старший. «Вы капитан судна?» Али кивнул. «Мы проверяем все суда в этом квадрате. Приношу свои извинения, но это вынужденная мера. Предлагаю сотрудничать с нами». «Что, русские уже высадили свой десант?» — серьезно спросил Али. Он и не предполагал, как близок оказался к истине. «Почти!» — буркнул офицер. Али благоразумно не стал возражать против добровольного сотрудничества и против осмотра шхуны американцами. Военные управились за полчаса. Проверка производилась вежливо, но тщательно. Не обнаружив ничего подозрительного, лейтенант проверил на всякий случай судовые документы. Там тоже все было в порядке. Али не зря отвалил за них $3000 в Порт-Саиде. «Куда направляетесь?» — спросил напоследок американец. «В Марокко, за мандаринами», — улыбнулся Али. «Есть еще какие-то проблемы, сэр?» «Нет. Можете продолжать плавание». Лейтенант лихо отдал честь и с помощью лебедки вернулся на висевший все это время над шхуной вертолет. Его спутник последовал за ним. Взвыли двигатели, и вертолет, стремительно набрав высоту, улетел в сторону итальянского берега. «Уши здорово прочистило», — хмыкнул Али и приказал достать пассажиров из ящика. Пребывание в тайнике отозвалось в основном затекшими конечностями. Муха умудрился даже вздремнуть, пока суд додела. «Вы что, потопили авианосец?» Не удержавшись, спросил Али у пастуха. «Похоже, вас разыскивает весь 6-й флот. Впрочем, это не мое дело. Куда берем курс?» «В Турцию», — ответил тот. «Обратно, значит», — протянул задумчиво тунисец. Видимо, его разочаровало такое простое, а стало быть, и недоходное предложение. «Женщина, ребенок и раненый должны вернуться домой», — пояснил пастух. «А нам необходимо попасть в Амстердам». Глаза Али загорелись. «Амстердам так Амстердам», — сказал он. «Это будет стоить 5 штук зеленых». «Мы должны там быть послезавтра». «Не успеем», — покачал головой тунисец. «И ничего нельзя придумать? Али, ты меня разочаровываешь. Неужели ты не сможешь договориться о такой мелочи, как самолет?» «У вас еще и виз наверняка нет», — хитро улыбнулся Али. «Нет», — не стал спорить пастух. 10 штук», — обрадовался тунисец. «Согласен». «И деньги вперед. Где я вас потом искать буду?» «По рукам», — рассмеялся пастух. Спустя 10 минут шхуна вновь набрала полный ход. Пастух стоял и задумчиво смотрел на горизонт. Он думал о том, что самое главное они уже сделали. Его семья на свободе. Но именно теперь он не хотел останавливаться. Именно теперь он очень хотел уничтожить Крымова окончательно и снять с себя все подозрения. Очень хотел пастух встретить в Амстердаме Крымова. Вот тогда они смогут продолжить разговор, но только уже совсем по иным правилам. «Какой сегодня день? 25-е?»